Глава 9. Зигфрид Майер в Вашингтоне. 16 августа 2011 года. Вашингтон. Все возвращается на круги своя, а после отдыха все приступают к работе. Я в столице США, 15-я стрит, отель Мэдисон. Из окна открывается вид на большое асфальтовое море. Кругом стершие национальные различия самодостаточные американцы с их вечными белозубыми улыбками и любовью к пиву в баночной упаковке. Надутые черные горничные, которые после диверсимента Строскана готовы дать отпор любому сладострастному европейцу. Огромные машины с многолитровыми двигателями. Starbucks, Walmart, McDonald's. Где-то здесь то, что я должен найти. Жаль, не знаю, что искать. В общем, праздник закончился. Может, мне все приснилось? Великолепная яхта, фейерверк огней и денег Монте-Карло, Альджер, бобровые лапки по-манегаски, старая Сен-Жене. Мой друг Алекс снисходительно смотрит, как Кристина с Юлей целуются в засос на террасе. Жаркие объятия с Иреной в полумраке музея среди настороженно наблюдающих рыцарских доспехов. Обнаженная галочка и проигранная схватка с грехом при любодеянии. Или греху я проиграл с Лерой. Тьфу, последние эпизоды совсем из других снов, которые расплылись в череде минувших лет, как след яхты расплывается и тает в бирюзовых волнах Средиземного моря. И прекрасный лазурный берег уже растаял в тумане будни, оставшись только в моей памяти. Вряд ли я встречу кого-то из друзей, героев своих красочных снов. Но ничего страшного в этом нет, главное, что удалось проснуться. Впрочем, жаловаться не в моих привычках. Пусть французские каникулы уплыли в прошлое, я всегда нацелен в будущее и теперь бодро несу службу здесь, в 10 минутах ходьбы от капиталистского холма. Очередной рабочий день, как и положено, начинается с завтрака. В отеле есть неплохой зал на крыше, но я предпочитаю заказывать в номер. Американский завтрак не балует изобилием. На столе слегка одомашненная версия фастфуда. Чашка американо настолько политкорректного, в кавычках, по содержанию кофеина, что здесь уместнее была бы литровая кружка. Несколько кусочков колбасы, сыр, два вареных яйца, томатный сок и несколько тостов. И самая главная часть моего рабочего завтрака – стопка. Нет, не того, о чем вы подумали, и что не обходится без тостов. Не водки. Стопка свежих газет. Весь спектр американской прессы. От Washington Post, Washington Times, New York Times до протестанта. Жизни мормонов, вестей синагоги и даже мозаики. Криминальной хроники и обнаженного тела. Коридорный удивился такой всеядности и широте интересов. Но за $15 перестал удивляться и добросовестно скупил все, что имелось в киоске внизу. Когда забрасываешь бредень, лучше, чтобы он был подлиннее. Я бегло просматриваю страницы, иногда вчитываюсь в представляющий интерес заметку. Со стороны все выглядит как бездельное времяпрепровождение джентльмена на отдыхе. На самом деле это сложная аналитическая работа. Контент, анализ, печати. Во времена СССР, железного занавеса, и строжайшей цензуры отдел контент-анализа ЦРУ ухитрялся извлекать секретную информацию из открытой советской прессы по косвенным признакам, маскировать которые склонные к хватовству коммунистические идеологи не догадывались. Хрестоматийным стал пример, который мы изучали в школе – возведение секретного объекта в степях Тиходонского края. Вся документация по нему носила сугубо закрытый характер. Зато о невиданном жилищном строительстве в крохотном, никому неизвестном городке Степнянске радостно трубили все газеты, а заодно о введенных в строй новых детских садах и школах, рабочих общежитиях, о нерадивых хозяйственниках, не успевающих разгружать грузовые составы, в результате чего простаивают сотни вагонов и железнодорожники несут большие убытки, о регулярных визитах в Степнянск министра атомной промышленности, других больших московских начальников, сопровождаемых первыми лицами края. Даже не очень умный человек по перечисленным признакам может сделать вывод, что в Степнянск принаехали тысячи людей из других регионов, что туда поступает много грузов, а это характерно для крупной стройки, причем по уровню контролирующих визитеров стройки государственной важности. А частые приезды главы Минатома позволяют определить характер строящегося объекта. Атомная станция – так оно и было на самом деле. Сейчас я читаю, что пишут о русских ракетах. Ничего нового не появилось. Обнаженное тело и религиозные здания тему игнорируют начисто. Мозаика по-прежнему выдумывает жареные факты и фантастические объяснения. Вашингтон-Пост мусолит исконно русское разгильдяйство, устаревшую технику и полное разложение в армии. Слабовато, ребята, хотя, если бы к катастрофам приложила руку ЦРУ, то тему, скорее всего, закрыли бы напрочь, и хваленая американская свобода слова не помогла бы. Еще я интересуюсь таинственным убийством Рональда Сазерленда. Французской полиции удалось установить, что он познакомился с молодой блондинкой, предположительно немкой, и с ней провел время, предшествующее своей гибели. Выяснили даже, что он посетил казино в Монте-Карло. Личность блондинки, правда, не установили. Она была крайне осторожна и умело отворачивалась от телекамер. Зато составили синтетический портрет, по которому детективы ведут розыск. Что ж, молодцы, хорошо копают. Я доживал последний тост с колбасой, допил кофе. По второй линии контент-анализ принес определенные результаты. Потому что убитый таинственным образом превратился из ведущего разработчика космической электроники в простого профессора безымянного университета. Это очень странно. При такой напористой работе полиции и при жадном интересе репортеров к трагической смерти Сазерленда вся его личная жизнь должна была быть вывернута наизнанку и размазана по газетным страницам. Где родился, с кем жил, чем занимался, имел ли любовницу и врагов. Ничего подобного нет. Ни интервью со вдовой, родственниками, друзьями, соседями, коллегами по работе, другими профессорами этого университета. Какого, кстати, этого? Все университеты имеют названия, а когда пишут просто «профессор университета», то сразу ясно, что-то тут не так. Продолжаю вытягивать заброшенный бредень и лишний раз убеждаюсь, что на его длине экономить нельзя. Потому что в, казалось бы, малоперспективном протестанте нахожу то, что искал. Наконец-то на родину доставлен активный прихожанин нашей церкви Рональд Сазерленд, трагически погибший в распущенной и отягощенной грехами Франции. Община хотела успокоить его бренное тело на протестантском погосте. Но по решению властей похоронен он будет на Арлингтонском кладбище завтра в 12 часов. Я подскочил на месте. Вот это уже горячо. С чего вдруг профессора университета хоронят на военном кладбище героев? Неужели у него 20 лет военной выслуги и награды, типа креста за выдающиеся заслуги, либо пурпурного сердца? Нет, надо обязательно отдать последние почести таинственному покойнику. Смерть часто срывает завесу тайны с окончившейся жизни, или, по крайней мере, приоткрывает ее. Я бросаю взгляд на часы и начинаю быстро собираться. Где-то читал интересные записки, связанные с кладбищами. Католическое, дескать, это парк с тихими аллеями. В приятном сумраке поблескивают лежащие на подстриженных газонах плиты, приглашающие к философским размышлениям о жизни и смерти. Православное, налезающие друг на друга ржавые, ощетинившиеся остриями ограды, вечная нехватка места и обязательные подзахоронения, в кавычках, огромные дорогие памятники, продолжающие прижизненную ярмарку тщеславия, теснота, заставляющая перелазить через чужие могилы, стихийные мусорные свалки, упавшие деревья, а протестантское – открытое поле, геометрическая разметка, стоящие столбиками памятные плиты, напоминающие ровные шеренги выстроенных на плацу солдат. Если сделать скидку на то, что православные кладбища явно списаны с российских образцов, а следовательно, отражают менталитет и уровень жизни одной страны, а не особенности веры, то с этими наблюдениями можно согласиться. Сейчас я иду по зеленому полю, безукоризненно разграфленному ровными рядами белых столбиков. Как ни посмотришь, по прямой или по диагонали, они выстраиваются в безупречно ровные линии. На мне взятый на прокат черный костюм, белая сорочка, черный галстук, черная шляпа, черные лакированные башмаки, в которых отражается яркое солнце. Торчащий из нагрудного кармана белый платок придает траурному наряду некую торжественность. Такой прикид, словно маскировочный комбинезон, помогает слиться с местностью и должен внушать доверие кладбищенской обстановке. Но он явно не соответствует погоде. Из-под шляпы то и дело выбегают капли пота, и я вытираю их платком, только другим, чтобы не нарушать скорбной парадной торжественности. Я иду в сектор Z-112, где через полчаса состоится церемония предания земле мистера Р. Сазерленда. Так мне сказали в местном офисе. На лужайках со столбиками пустынно. Только в определенных местах постоянно толкутся люди. У могилы неизвестного солдата, который здесь называется солдатом, известным только Богу, экскурсанты смотрят смену караула, потом фотографируются у скромной плиты с именем Джона Кеннеди. Любители бокса находят плиту знаменитого Джо Луиса, черной молнии. Увлеченные историей штатов проходят поклониться командующему кавалерии северян генералу Шеридану. А я направляюсь проститься с рядовым профессором, непонятным образом затесавшимся среди знаменитых исторических фигур. Попутно осматриваюсь по сторонам, получаю новые впечатления, делаю выводы. Судя по всему, американцы лишены пафосной амбициозности. Самое шикарное надгробие украшает могилу англичанина, фельдмаршала Джона Дилла, начальника генштаба Великобритании, впоследствии возглавлявшего миссию в США. Его конная статуя напоминает памятник маршалу Жукову на Манежной площади и резко выделяется среди аскетичных столбиков и плит. На моей родине, даже на провинциальном погосте, найдутся памятники и побогаче. В секторе Z-112 у свежевырытой ямы с одноразовым лифтом внутри уже собрались скорбящие, которые делятся на две резко контрастирующие между собой группы. С одной стороны – взрослые мужчины и женщины в черных траурных нарядах со скорбными лицами. Похоже, это родственники усопшего. С другой – молодые, довольно развязные парни и девушки, надевшие маски скорби и непривычную строгую одежду. Но и маски, и одежда не убеждали. Чувствовалось, что это маскарад, и через час они вновь взлохматят тщательно приглаженные волосы, вместо пиджаков и цивильных брюк с башмаками натянут привычные майки, джинсы, кроссовки и с хохотом побегут по дорожкам, толкаясь и прикалываясь друг с другом. Это, наверное, студенты в кавычках покойного профессора. Я тоже надеваю маску безутешного горя, но маску столь же достоверную, как и мой костюм. Затем, промакивая платком слезящиеся глаза, примыкаю к первой группе, полностью сливаясь с расстроенными родственниками. Даже если проводы таинственного ученого будут визуально контролировать сотрудники ФБР, а это часто бывает на похоронах секретоносителей, они вряд ли сумеют отличить зерно от плевел. Конечно, в этой аллегории, простите меня, родственники, себя я считаю отменным крепким зернышком. Вслушиваюсь в разговоры, ничего особенного не слышу, но зато немного вникаю в обстановку. Сазерленд разведен. Его бывшая жена высокая, костистая, похожая на воблу, в маленькой черной шапочке с черной вуалью. Конечно, она здорово уступает Хельге Галине, но если бы бывший муженек держался подальше от красоток и ближе к ней, то был бы жив и, возможно, здоров. Взрослые, сын и дочь, какие-то тетушки, кузены и их жены. Все жалеют Рональда и не понимают, чего вдруг он поехал в Ниццу. Кроме этой темы ничего больше не обсуждается. Вроде прогуливаясь, приближаюсь к другой группе. Даже прошу одного студента прикурить. Специально для таких контрактов я обзавелся пачкой Мальборо. Но их разговоры либо вообще не имеют отношения к происходящему, либо связаны с догадками, кому и зачем понадобилось его убивать. Говорят, там видели каких-то арабов, говорит симпатичная брюнетка с выразительными глазами. Скорее всего, за этим стоят русские. Понизив голос, говорит невысокий паренек с рассыпающимися соломенными волосами. «Тихо ты!» – шикает на него мужчина постарше и настороженно оглядывается. Затягиваясь сигаретой, я индифферентно отхожу в сторону. Почему профессора Сазерленда могли убить русские? Чем он им мешал? Неужели своими лекциями по политологии? На моем пути оказался еще один студент с растрепанными волосами и просветленным взглядом отличника. Я предложил ему сигарету, но он вежливо отказался. «Я брат Сары», – представился я, понятия не имея, кто такая Сара, но рассчитывая на то, что молодой человек тоже этого не знает. «Ужасная потеря, правда?» «Невосполнимая», – кивнул он. «Рональд был таким простым человеком. Несмотря на все свои регалии, он держался как равный. Первым здоровался, спрашивал о делах в семье. «А как у него работала голова?» – воскликнул я. «Он все время о чем-то думал. И ему все время приходили в голову интересные мысли. Уверен, что он сделал много научных открытий. Десятки патентов». Снова кивнул молодой человек и пригладил непокорные волосы. Особенно его последняя разработка. Это вообще феерия. Боюсь, я мало понимаю в науке, скромно признался родственник покойного. Видите ту девушку? Отличник кивнул на брюнетку с выразительным взглядом. Представьте, что вы подошли к ней вплотную, а она вас не замечает. Зато вы спокойно рассматриваете то, что у нее под одеждой. Да, это было бы здорово, искренне ответил я. В такую минуту нам надо быть сплоченными и поддерживать друг друга. Надеюсь, коллектив не забудет про Марту и других родственников. Ни в коем случае, заверил меня молодой человек.